Зачем ты мучаешь меня? Зачем насмехаешься надо мной? Зачем говоришь все это, потихоньку посмеиваясь? Я не смеюсь, я не насмехаюсь. Если ты хочешь, чтобы я уехала, я уеду. Но если ты хочешь, чтобы я осталась, я останусь. «Не это», — сказал он страстно, — «не это. Не искушай меня, Энн. Понимаешь ли ты, кто я? Я дважды преступник, человек, за которым охотятся. Меня здесь знают, как Гарри Паркера. Они думают, что я путешествую по стране. Но в любой день все выяснится, и тогда последует удар. Ты так молода, Энн, так красива. Красива той красотой, которая сводит мужчин с ума». Весь мир перед тобой, любовь, мир, все. У меня же все позади, сожжено, искалечено, с горьким привкусом пепла. Если я тебе не нужна, ты знаешь, что ты нужна мне. Ты знаешь, что я отдал бы душу, чтобы принести тебя сюда на руках и держать здесь, скрыть от всего мира навсегда. И ты искушаешь меня, Энн. Ты со своими длинными волосами ведьмы, с твоими глазами, золотыми, коричневыми, зелеными, которые не перестают смеяться, даже когда губы печальны. Но я спасу тебя, от тебя самой и от меня. Ты уедешь сегодня ночью. Ты уедешь в Бейру. Я не поеду в Бейру, прервала я его. Ты поедешь. Ты поедешь в Бейру, я отвезу тебя туда сам и посажу на судно. Ты думаешь, из чего я сделан? Я встаю каждую ночь в страхе, что они настигли тебя. Нельзя больше полагаться на чудеса. Ты должна вернуться в Англию, Энн, выйти замуж и быть счастливой. За уравновешенного человека, который даст мне хороший дом? Лучше этого сплошное несчастье? А что станет с тобой? Его лицо помрачнело и окаменело. У меня есть дело. Не спрашивай о нем. Ты можешь догадаться, полагаю. Вот что скажу тебе. Я либо восстановлю свое доброе имя, либо погибну в этой борьбе, но вытрясу душу из негодяя, который пытался убить тебя той ночью. «Ты должен быть справедливым», — сказала я. «Он же меня не толкал в пропасть». Ему незачем было это делать. План был хитрее. Я потом прошел по тропинке. Сначала все выглядело нормально, но по вмятинам на земле я увидел, что камни, которые окаймляли тропинку, были сдвинуты. На краю обрыва растет высокий кустарник. Он переложил камни туда, чтобы убедить тебя, что тропинка продолжается, но на самом деле ты уже шагнула в пустоту. «Помоги ему, Бог, когда я доберусь до него!» Он замолчал на минуту, а затем сказал совсем другим тоном. Мы никогда не говорили об этом, Энн, не так ли? Но время пришло. Я хочу рассказать историю с самого начала. «Если тебе тяжело говорить о прошлом, не говори», — сказала я тихо. «Но я хочу, чтобы ты знала. Никогда не собирался рассказывать кому бы то ни было о своей жизни. Удивительные штуки порой подбрасывает судьба». Он ненадолго замолчал. Солнце село, и бархатная темнота африканской ночи окутала нас, словно мантия. «Кое-что мне известно», — мягко сказала я. «Что ты знаешь?» «Я знаю твое настоящее имя, Гарри Лукас». Он колебался, глядя перед собой, и избегал моего взгляда. Я не могла догадаться, что происходило в его голове. Наконец он резко наклонил голову вперед, как бы уступая невысказанному внутреннему решению, и начал свой рассказ.